сочный лист дал его крольчонку, при этом сказав: «Очень скоро все сироты будут есть цветную капусту». Интересно было увидеть этого маленького счастливчика, говорили кролики, услышав столь приятный рассказ. «Увидеть нельзя», отвечал рассказчик многозначительно, «потому что он теперь засекречен, как знающий месторасположение плантации». «А, ну, тогда, конечно», — легко соглашались кролики с этим объяснением, таким образом, может быть, намекая, что они и сами кое в чем засекречены. И вообще кролики ужасно любили быть засекреченными. Им казалось, что засекреченных удавы глотают только в крайнем случае. Кстати, эту версию однажды услышала вдова задумавшегося. Ее рассказывал в кругу почетных кроликов один из работников королевской охраны. В ту ночь она долго не могла заснуть. Слова короля о том, что скоро сироты будут есть цветную капусту, не давали ей покоя. Она решила, что самое время напомнить королю о его обещании, как только будет возможно заменить пенсионный паек зеленой капусты равнозначным количеством цветной. Рано утром она явилась во дворец, где у королевского склада уже ждали другие почетные вдовы выдачи своего пайка. Всех их было около дюжины крольчих, и все они бешено завидовали друг другу, но вдова задумавшегося по праву считалась первой среди равных. «Мой-то еще вон когда задумался», — сказала она, готовясь устроить скандал, если казначей ей не выдаст цветную капусту. Вдовы, стоящие в ожидании открытия склада и время от времени издававшие вдовствующие вздохи, ревниво затаили дыхание. «О чем?» — спросил ее казначей, выкладывая на прилавок положенный ей кочан капусты. «О цветной», — отвечала вдова, молча откатывая от себя поданный ей кочан обычной капусты. «В глаза не видел», — говорил казначей, поставив кочан на полку. «Если можешь, зайди к королю и спроси». «И зайду», — угрожала вдова задумавшегося, прислушиваясь к ропоту остальных вдов, не очень уверенно утверждавших, что они вдовствуют не хуже. «Хуже», — твердо отвечала она им и, уходя, добавила: «Ваши обжирались за королевским столом, когда мой день и ночь думал о будущем». Так как ее уже побаивались, вдовы промолчали. По той же причине она без задержек прошла королевскую канцелярию и, распахнув дверь, рыдая, вошла в кабинет короля. Она бросилась на грудь короля и со смелостью, дозволенной только для патриотических слез, повторяла одно и то же, что особенно раздражало короля. «Если б он мог встать! Если б он мог увидеть! Если б он мог встать!» Наконец, успокоившись, она, ссылаясь на рассказ о крольчонке, напомнила обещание короля со временем заменить зеленую капусту цветной. «Все это ужасно преувеличено, милочка», — отвечал король, провожая ее до дверей. «Конечно, опыты проходят успешно, и мы всячески способствуем. Но при чем тут крольчонок? Да и как он мог попасть на засекреченную плантацию? Какая-то чушь все это». Едва выпроводив вдову, король тяжело опустился в свое кресло и, тупо уставившись перед собой, повторил: «Если б он мог встать! Только этого не хватало на мою голову». Затем, вызвав своего секретаря, он дал ему приказ: «Эту ведьму, если она попытается ко мне прорваться, гнать в шею, но почтительно, вплоть до особого распоряжения». «Насчет шеи или насчет почтительности?» — спросил секретарь, деловито записывая приказ короля. «Насчет вдовы», — отвечал король, задумавшись о новых трудностях, встающих перед его мысленным взором.